министр обороны, наш любимый Сергей Кужветович, доложил Владимиру Владимировичу, что он зачислил населенный пункт Крынки. Я пока не знаю, конечно, подробностей, но кто-то поговаривает, что он зацепился за квадрокоптер, вот, и прилетел там, и всех просто разъебал, как супергерой из Марвел. Вот. Ему еще там помогал другой супергерой, блядь, у которого много наград, и они пополняются. Вот. Все поняли, о ком я, блядь. Ну, вообще странная хуйня, они в каком-то параллельном мире, видимо, бились, блядь. Как был этот плацдарм, рынки, как они были, так они остались, как бы, ничего не изменилось. Вот, Владимир Владимирович, видимо, об этом не докладывает. Ну, да, как бы, когда к рынке с крынкой путаешь, ну, конечно же. Есть, конечно, шанс, что там просто, блядь, пригласили, блядь, шаманов, они вызвали вот этого осьминога, блядь, из фильмов про монстров, Ктулху или как его правильно. И он их просто там всех хохлов там разъебал просто в крынках. И все, и нет больше плацдарма. Я просто, блядь, пытаюсь понять, ну вот на сколько еще фантастических версий вот будут просто докладывать наверх. Когда там реальная ситуация, ну, немного разнится с той, которая вот докладывается. Ну, почему так происходит? Почему так делается? И это не, так сказать, положительная пропаганда, это откровенная ложь. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нас, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. По плану.